5. В очередях бабушкам как-то легче, даже если это очередь на кладбище или к гробовщику, потому что в очереди чувствуется ход времени. А еще кажется, будто тебе что-то нужно позарез, что ты еще ждешь чего-то или боишься что-то потерять. В очереди пробуждается чувство сопричастности и воскресает позабытое уже ощущение, что тобою еще движет некая цель, фантазия, мечта. Пусть даже призрачная цель и призрачная мечта, а значит, есть у человека надежда, что он еще жив, еще дышит. К тому же в очереди, как в блаженной памяти трамвая номер 2, ощущается некая полнота бытия. В пустой квартире с пустым холодильником такой полноты нет, а вот в очереди и в трамвае, где нестерпимо хочется разгрести кучу всяких дел, обретаешь сознание важности своего дела и чувство своей нужности. А у бабушек есть случай пожаловаться друг другу, поделиться печалями и радостями, просто посплетничать. «Я прошу бесплатное лекарство мне выписать», — жалуется старушка Тюйки, «потому что у меня головные боли и мигрени». «У меня тоже», — кивает Тюйни. «Он выписывает мне рецепт, и я иду в аптеку к Кастро, а он мне выдает бесплатный пурген». «Вот те раз», — изумляется Тюйни. «Я возвращаюсь и говорю Эску Лаппи: вы ошиблись, я просила у вас бесплатное лекарство от моей болезни, а вы выписали мне бесплатное слабительное». А он говорит, чтобы шла с миром, мол, он лучше знает, от чего меня лечить. Издеваются, как хотят. «Да, да, да», — поддакивает Тюйни. «Они только смерти нашей ждут. Вот поэтому я вчера, как пенсию получила, так сразу на похороны часть перевела. Да, я тоже регулярно откладываю. Этим врачам доверять нельзя». «Вот это да!» — восхитился я силой воли наших старух, оказавшись однажды в такой вот очереди. «Чтобы я вот так откладывал на приятную и полезную вещь, как старухи на похороны».